Глава 27. Как назло, такси едет чрезвычайно медленно. Кажется, будто пешком будет быстрее. Хочется выйти и рядом побежать. Но это, конечно же, не так. Просто я очень встревожена. До паники буквально. Такси тормозит у клиники. Я выскакиваю едва ли еще не на ходу и бегу к ступеням. У стойки ресепшн нагло расталкиваю других посетителей и обращаюсь к администратору. «Девушка, в течение получаса сюда привезли ребенка. Где он?» «Ждите, пожалуйста, у меня очередь», — отвечает она максимально приветливо. «Частная клиника, грубить не принято, но и уважать других нужно. Спасибо ей, но мне сейчас не до этого». «Прошу вас, это мой маленький сын, ему стало плохо в саду и...» «Второй этаж, дверь номер 6, хирургия. Пожалуйста, только наденьте бахилы, туда без них нельзя», — отвечает она. «Спасибо». «О, Господи, хирургия! Мой малыш, ну что же с тобой? Неужели аппендицит?» Я выдергиваю из стойки пару бахил, кое-как их натягиваю, бронясь на слипшиеся края, и несусь по лестнице на второй этаж, куда и указала администраторша. Проскочив одну из полупрозрачных дверей, едва не налетая на Нажинского, который стоит в коридоре. «Где Рома?» Спрашиваю, голос дрожит, в груди все вибрирует в такт быстрому сердцебиению. В процедурном с медработниками вызвали хирурга, чтобы подтвердить или опровергнуть аппендицит. Хирург уже пришел, он как раз с ним. «Ты оставил его там одного с чужими людьми?» Прорываюсь пройти в процедурную, но Нажинский снимает мой локоть, удерживая на месте. «Эти люди там пытаются ему помочь. Доктор попросил меня выйти». «Но Роме страшно, но он совсем ведь маленький». «София, успокойся», — говорит выдержанно, все еще удерживая меня за локоть. «Ему нормально, живот болит, но он понимает, что ему тут хуже не сделают, а помогут. Рома, в отличие от тебя, сейчас в адеквате». Я уже набираю в грудь воздуха, чтобы резко ответить на обидное замечание, но потом сдуваюсь. Сейчас не место и не время, чтобы спорить. «Ему сильно плохо?» «Я не знаю, как ответить». Ярослав пожимает плечами. «В машине хныкал немного, и пару раз его тошнило». Мне беспокойно, ожидание нескольких минут мне кажется вечным. Нажинский спокойно стоит у двери, а я хожу туда-сюда, измеряя вдоль и поперек шагами несколько квадратных метров коридора. Внутри все будто трясется. Но вот выходит доктор, и я вся сжимаюсь в ожидании вердикта. Это не аппендицит. Дискинезия желчевыводящих путей, обострение. Ему поставили спазмолитики, через час заберете мальчишку домой. Лечение и диету я написал. Если будут вопросы, там мой телефон указан. Я выдыхаю с облегчением. Напряжение исчезает так внезапно, что я даже ощущаю кратковременное легкое головокружение. «Спасибо, доктор». Нажинский протягивает ему руку и крепко жмет. «У вас крепкий парень, Ярослав Юрьевич», — улыбается врач. «А к нему можно?» — вклиниваюсь я. «Да, конечно». Я вхожу в процедурку, и сердце сжимается при виде моего сыночка и иглой и трубочкой в руке. Так уж повелось. Меня любое отклонение в его состоянии повергает в шок и панику. Знаю, что это ненормально, и что мне нужно учиться относиться более адекватно, но не получается. Все мысли и интересы сразу же атрофируются, как только с Ромкой что-то не то. А сейчас я еще и чувствую жуткую вину за то, что не я приехала за ним, когда стало плохо. Меня не оказалось рядом, всегда же на связи, а тут прошляпила. «Зайчик». Подхожу к нему, наклоняясь и целую в щечки и лобик. «Как ты?» «Нормально, мам». Отвечаю достаточно бодро, но я замечаю, что на руку, в которой стоит капельница, старается не смотреть. «А папа где? Уехал уже?» «Надо же, даже обидно», — царапает немного, что он сразу об отце вспоминает. «А ты пешком, что ли, потопаешь?» — раздается сзади негромкий мужской голос. «Возможно, мне кажется, но что-то в этом голосе изменилось». Совсем немного, почти незаметно. И изменения эти слышны только, когда Нажинский разговаривает с Ромкой. Или и вправду кажется мне. «Я тебя сильно отвлек от работы?» Ромка спрашивает, глядя на Ярослава виновата, но еще я замечаю в этом взгляде хитренькие огоньки надежды услышать обратное. «У меня на этот день все равно ничего срочного запланировано не было». «Ну, конечно, вряд ли стоило ожидать от Нажинского фраз по типу «Ты для меня важнее любых дел». Но тем не менее, он не резанул чем-то вроде «Да, из-за тебя мне пришлось отложить совещание. Уже прогресс». У Ярослава звонит телефон. Он вытаскивает его из внутреннего кармана пиджака и смотрит на экран. «Давай, парень, приходи в себя. Я выйду. Нужно ответить. Скоро домой поедем». Нажинский выходит, а Ромка успокаивается. Ему уже того, что отец рядом и без него не уедет, достаточно, чтобы не тревожиться. Около 40 минут капает капельница, а мы с сыном болтаем о том о сём. Стараясь отвлекать его, расспрашиваю про детский сад, что делали, какие были занятия. С сожалением объясняю, почему ему какое-то время нельзя будет есть много сладостей. Медсестра снимает капельницу, оценивает самочувствие ребенка, которое определенно улучшилось, а потом дает нам добро идти домой. Я одеваю Ромку, и мы выходим из процедурной. Сейчас позвоню папе, сынок. Но набрать Нажинского я не успеваю. Он и сам как раз входит в коридор со стороны лестницы. Готов? Обращается к Ромке, а потом, к моему удивлению, осторожно подхватывает его на руки. Поехали. Он сам усаживает его в детское кресло, потом возвращается за руль. «У тебя кресло в машине оказалось?» Спрашиваю удивленно, пристегиваясь. «Нет», — попросила секретарши своей, когда из сада позвонили. «Ясно». Ромка притихает сзади, Нажинский молча ведет машину, а я чувствую себя немного неуютно. «Ярослав, спасибо, что забрал Рому. Я забыла включить телефон на звук, была на маникюре и не услышала, а когда увидела...» «Все в порядке, успокойся». Он отрезает это совершенно спокойным, равнодушным тоном. Но у меня внутри все равно сидит комок из чувства вины. Надо впредь быть внимательнее. Возле дома обнаруживаем, что Рома уснул в кресле. Умаялся от боли и стресса, да и дневной сон пропустил же. Я выхожу из машины, открываю заднюю дверь и аккуратно расстегиваю ремни. Просовываю тихоньку руку Роме под голову, намереваясь вытащить из машины, чтобы донести спящим до лифта, а потом переложить в кровать, но слышу рядом раздраженный голос Нажинского. «Отойди». Чуть отступаю и весьма удивляюсь, когда он сам аккуратно достает сына из машины и на руках несет к подъезду. Мне же остается только семенить за ним.